«Генерал? Да, действительно, это он!» — воскликнула старушка, с радостным волнением взглянув в окно. «Не избегай этого свидания! Ведь ты ни в чем не виновата! Отчего же тебе смущаться так сильно? Кто знает, с какой целью приехал Дон Мануэль и что именно желает нам сказать?» «Я не могу преодолеть себя! Не могу видеть его после всего случившегося!» «Я понимаю, мое дитя, понимаю, что тебе тяжело, но успокойся, оставайся здесь со мной. Вероятно, он пройдет к дяде. Подожди здесь, пока узнаем, что означает его приезд. Ведь нет никакой основательной причины избегать свидания, бояться встречи с ним. Никто же не может упрекнуть тебя в несчастье, поразившем нас всех. Каждый может лишь пожалеть тебя, но никак не обвинить. Мне не нужно этого сожаления. Я не могу его выносить. Благоразумнее было бы остаться тебе здесь и не бежать от встречи с Доном Мануэлем. Но если уж ты не можешь преодолеть своего чувства робости или стыда за чужую вину, в таком случае войди в свою комнату. Мучить тебя не желаю. Увидим, что привело генерала. Услышим, что он скажет. Он не исполнил моей последней просьбы. Не захотел избавить меня от этого тяжкого свидания, — пролепетала невнятно Инесс дрожащим голосом. «Ах ты, глупенькая девочка! Но если он приехал, значит, он не в силах был устоять против веления своего сердца. Я видела, как он искренне и сильно любит тебя. Он следует голосу сердца, и кто знает...» Речь старушки была внезапно прервана раздавшимися в коридоре шагами Мануэля и майора, которые, громко разговаривая, приближались к гостиной, где находились тетка с племянницей. «Они идут сюда!» — проговорила Инесс, замирающим от волнения голосом. Тетка взяла поспешно ее за руку и отвела в комнату, находившуюся рядом с гостиной. Там была Амаранта, принявшая в свои объятия рыдающую подругу. Едва сеньора Камара успела затворить дверь за племянницей, как противоположная дверь отворилась, и на пороге показались майор и Дон Мануэль с бледным похудевшим лицом. Хозяйка поклонилась генералу церемонно и чопорно, так как она не знала еще, как он относится к несчастью, постигшему их в лице графа Кортецела. Майор же, напротив, затворив дверь за собой и за Доном Мануэлем, взял его дружески за руку и подвел к Софе. «Генерал приехал переговорить с нами об очень важном деле и хочет что-то сообщить нам», — сказал он, обращаясь к жене. «Здесь нам удобнее переговорить. Садитесь, генерал. Искренне рад вас видеть еще раз и побеседовать с вами откровенно, от души». «Благодарю вас, майор, за радушный прием. Поверьте, что в настоящее время он особенно мне дорог». «Какое грустное свидание!» — вдруг произнесла сеньора Камара. «Кто мог подумать, кто мог ожидать такого несчастья?» «Меня так же сильно потрясло это несчастное известие», — произнес Мануэль, обращаясь к старушке с выражением глубокого участия на лице, почтительно целуя ее руку. «Да, это страшное известие я переживал душевно с вами и вполне разделял страдания Донны Инесс. Но кто же из людей застрахован от подобных ударов? Со мной лично также случилось несчастье, и мы можем утешить друг друга. Разделите со мной ваше горе и примите участие в моем». «Но что же случилось с вами, Дон Павиа?» — обратился майор к Дону Мануэлю, видя, что его жена не в силах выговорить ни слова, слезы душили ее. «Что случилось? Скажите, ради Бога! Дайте мне высказать вам все откровенно. Это облегчит мое состояние, так как я знаю, что, несмотря на известное вам письмо, которое я привез, чтобы возвратить назад, и которого желал бы не получать, повторяю, что, несмотря на это злополучное письмо, я уверен, что встречу в вас теплое живое участие. Меня влекло сюда как будто в отцовский дом, в родную мою семью, которой я был лишен с детства. Я чувствую потребность высказать вам все, что у меня на душе. как я бы высказался отцу и матери. С первого свидания я почувствовал к вам сыновнюю привязанность. Вы мне казались настоящими родителями, моей дорогой Инесс, и признавать их в вас мне было гораздо приятнее, чем видеть ее отца в лице графа, полюбить которого я бы никогда не смог. Все, что я вам говорю, сущая правда. Говорю вам это искренне, от души. Открыть вам мои чувства, высказать все это была душевная потребность. Да, я люблю вас за вашу сердечную теплоту и люблю как родителей моей невесты, моей будущей жены, и потому надеюсь, что вы не откажете, и мне вправе, в позволении на счастье быть вашим сыном и называть вас отцом и матерью. Мы сочтем за счастье назвать вас нашим сыном, проговорил майор растроганным голосом. Но письмо, заметила жена его, вздыхая и утирая слезы. Но это несчастное происшествие. Конечно, Инесс мы считаем нашей дочерью, и я даю ей мое имя, сказал майор. Но тем не менее я разделял вполне убеждение Инесс, что она должна была написать вам все то, что она написала. Не одобрить этого поступка я не мог. Я бы сам так же поступил на ее месте. Вот оно, это письмо. Я возвращаю вам его и прошу уничтожить, — проговорил спокойно Дон Мануэль. «Как я должен это понять?» — спросил майор, между тем, как его жена поправляла свой чепчик и утирала платком слезы. «Но какое же несчастье постигло вас, генерал?» — спросила она с участием Дона Мануэля. «Надеюсь, что, по крайней мере, оно не так велико, как удар, поразивший нас». «Несчастье довольно большое, но я надеюсь перенести его, если вы не отвернетесь от меня и не откажетесь назвать меня вашим сыном. Всякое несчастье имеет иногда одну хорошую сторону, которая может служить утешением. Я вышел в отставку». «Как? Вы, генерал, вышли в отставку?» — воскликнул майор. «Да, были такие обстоятельства, что я должен был сделать это». «О, понимаю, жертва!» — сказала старушка, качая головой. «Службу, карьеру вашу вы принесли в жертву любви». «Извините, не совсем так. Но отчасти, пожалуй, верно. Какое тонкое чутье у женщин, это удивительно. Но я расскажу вам все подробно. Нужно, чтобы вы знали все стечения обстоятельств. Все как было. Тут дело касается моей чести». «О, Отец Небесный, как велика жертва, договорите же». «Никакой жертвы тут нет. Успокойтесь, сеньора. Причина, вынудившая меня выйти в отставку, не имеет ничего общего с моей любовью. По-видимому, меня признали малополезным на поле сражения и не знающим военного дела». «Но это невозможно, генерал», — возразил горячо майор. «Кто же мог осмелиться возвести на вас такую нелепую клевету? Клянусь честью, что всякий, кто бы решился сказать это в моем присутствии, имели бы дело со мной, и я бы заставил взять назад свои слова. Кто же больше вас сделал в этой войне? Не вы ли нанесли первый удар карлистам? Не вы ли отбросили их назад? Не вы ли, найдя арагонскую армию в плачевном состоянии, подняли павшие духом войска, воодушевили их и навели страх как на вооруженные орды карлистов, так и на их невооруженных соучастников? Кто же сделал все это, если не вы?» «Ну, положим, вы увлекаетесь, любезный майор, и в сущности мои заслуги не так велики, как вы их представляете. Но во всяком случае я их считал достаточными, чтобы мои требования принимали во внимание. Однако я ошибался, и в Мадриде не обращали никакого внимания на мои заявления. Ни подкреплений, ни орудий, ни других материалов мне не высылали, несмотря на неоднократные требования с моей стороны. Мало того, когда я окружил пятью колоннами войска дона Альфонса Фистабелли, так что ему не было никакого спасения, и для окончания этого дела потребовал прислать войска и орудия, то вместо этого я получил приказание оставить начатое мною дело и не давать сражения. Посудите сами, что же мне оставалось делать после этого? «Да, это ни на что не похоже!» — воскликнул с негодованием майор. «Это выглядит так, как будто в Мадриде нашлись люди, которые не хотели, чтобы вы одержали эту победу!» После этого ясно, что я не захотел более оставаться на службе и подал в отставку. Завтра же я намерен отправиться в Мадрид и потребовать открытого и гласного объяснения причины, вызвавшей это постыдное приказание, продолжал Мануэль. Альфонс спасен от явной гибели, которую я подготовил ему, выбрался из засады, устроенной мною, и я вправе потребовать официального расследования этого дела, обличения моих врагов, которые из личной вражды ко мне задержали войска и тем самым дали возможность уйти от неминуемой гибели неприятельской армии. Итак, вы ушли в отставку. Жаль, что Испания лишилась такого славного генерала. Но я и сам поступил бы на вашем месте точно так же, заметил старый майор. Но что же будет, если правительство так поступает с такими военачальниками, как вы? Мне тяжело было решиться на этот шаг, но зато теперь я свободен. Конечно, посвятить себя военному делу с самых молодых лет и вдруг быть вынужденным оставить армию — дело нелегкое, но другого выхода не было. Поступить иначе я не мог, так должно было быть. Сама судьба вынудила меня выйти в отставку, и сегодня я простился с солдатской жизнью, простился с военной службой и с моими товарищами. Мануэль Павия де Альбукерк прежде всего отправится в Мадрид, чтобы потребовать отчет от правителей Испании в их несправедливости. Затем возвратиться сюда, чтобы вступить в брак со своей дорогой невестой и, уехав вместе с ней подальше от шумного, неблагодарного света в один из приморских городов Испании или куда-нибудь в Гранаду или Севилью, заживет счастливо тихой семейной жизнью со своей обожаемой, любимой женой. «Что вы скажете на это, майор?» — спросил Мануэль, обращаясь сперва к старику, а затем к его жене. «Одобряете ли вы этот план?» «Вся эта перемена в вашей жизни так внезапно, так неожиданно случилась, что право не знаешь, что и сказать насчет нее. Не сообразишь вдруг, к лучшему или к худшему все это вышло», — сказала добрая старушка. «Но мне кажется, что действительно судьба устроила все к лучшему». «Дай Бог, чтобы все это было так, чтобы впоследствии вам не пришлось раскаяться в настоящем вашем поступке, чтобы семейное счастье удовлетворило вас вполне», — заметил майор. «Как любезный батюшка!» — сказал, засмеявшись Мануэль. «Вы думаете, что старый солдат, закаленный в военной жизни, не может найти счастья и радости в жизни другого рода? Нет, вы ошибаетесь! Я обещаю, что, женившись на вашей племяннице, или лучше сказать, дочери, на моей возлюбленной Инес, я буду счастлив всю жизнь. С ней я могу прожить в любом положении. Но где же она, моя милая невеста? Дайте же мне обнять ее, наконец. О, бедное дитя! Она так много страдала, — ответила сеньора Камара. Позвольте мне ее подготовить к такому неожиданному повороту в судьбе вас обоих, ко всему, о чем вы сообщили нам. «Какой решительный шаг!» — заметил Мануэль, указывая на письмо. «Какая сила воли! Как твердо и хладнокровно прощается со мной! Но между этими строчками, продиктованными холодным рассудком, горячее чувство выдало себя. Помимо воли, сердце сказало свое слово». «Сердце сказало свое слово». «Что вы говорите, генерал?» — спросил, смеясь, майор, между тем, как жена его выходила из гостиной. «Каким же это образом?» — высказало сердце в этом холодном письме. «У сердца свой язык, который выражается особенными знаками», — возразил Мануэль. Сейчас у него было самое веселое настроение, он забыл, по-видимому, все неприятности, только что рассказанные им. «Вот знак слезы, упавший между этими холодными строчками», — добавил он, указывая на едва заметное пятнышко на письме. «Эта слеза сказала мне больше, чем все эти строго обдуманные слова, которые потеряли для меня всякое значение, как только я увидел следы этой слезы». В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показались Инесс с теткой. Мануэль подбежал к ней и заключил ее в свои объятия. Со слезами радости и счастья прижалась она к его груди, забывая в эту минуту все, что она вытерпела и выстрадала, не в силах выговорить ни слова. Молча и с умилением смотрели старики на трогательную встречу этой молодой четы. Все сомнения, все препятствия были устранены, и Мануэль мог соединиться, наконец, со своей возлюбленной невестой. Немецкие канонерские лодки «Альбатрос» и «Наутилус». Описанное выше убийство немецкого капитана Шмидта, совершенное карлистами, не прошло им даром, дорого им пришлось заплатить за него. Германия заклеймила их позорным клеймом «убийцы-поджигатели» перед всеми народами. Но, кроме того, она решила их наказать. И наказала жестоко за это злодеяние, чего они никак не ожидали. Рассчитывая, что Германия отделена от Испании многими государствами, и что немцам трудно будет до них добраться. Однако они ошиблись в своих расчетах. Немцы нашли средства отомстить им за смерть Шмидта и нашли дорогу к Испании, чтобы нанести их разбойничьим шайкам чувствительный удар. Признание правительства Серана законным со стороны Германии было страшным ударом для Дона Карлоса, так как этому примеру последовала не только Испания, Австрия, Англия, но также и Франция, из которой он получал до сих пор и оружие, и всю амуницию для своих войск. А признав раз существующее правительство законным, она отреклась от дальнейшего участия в его делах, и таким образом удобства сообщения через Пиренеи были прекращены, и сам он, и его приверженцы, переступая через эту границу, рисковали попасть в плен. Этот удар для претендента был чувствительнее любого проигранного сражения, так как вызванное Германией признание всеми европейскими государствами правительственной власти Сарана законной отнимало у него возможность долго продолжать его разбойничью войну. Можно представить себе, в какое раздраженное состояние его привело это известие, и как он рассвирепел против немцев, хорошо зная, что все это совершилось по их инициативе. Чем больше сам претендент и его приверженцы старались доказывать незначительность для них этого удара, тем яснее становилось для всех, как сильно он поразил их. Убийство несчастного капитана Шмидта не осталось без возмездия. Но так как от карлистов можно было ожидать, что они будут мстить всем немцам, находящимся в Испании, то Германия для ограждения их от разбойничьих преследований прислала к берегам Испании, возле которых происходило сражение, две канонерские лодки, не удостаивая посылать фрегатов против таких ничтожных противников. Корабли эти были «Наутилус» и «Альбатрос», которые вскоре после своего выхода из немецкого моря благополучно прибыли к берегу, к которому приставали корабли контрабандистов, доставлявшие карлистам оружие и прочие военные принадлежности с тех пор, как путь через Пиренейскую границу был прегражденным. Появление у этого самого берега немецких военных кораблей было для них особенно невыгодно, тем более что люди, составлявшие их экипажи, скоро завоевали уважение не только испанцев, но и моряков английских и французских кораблей, находившихся в этих водах. Мы приведем здесь полностью донесение, сделанное капитаном флота Цембисом о сражении между карлистами и двумя немецкими кораблями. 5 сентября 1874 года в 5 часов утра Наутилус и Альбатрос вышли из пролива в море и поплыли вдоль восточного берега вплоть до реки Бидасофа, чтобы изучить прибрежные местности страны. После этого они пошли назад вдоль западного берега к Сантандеру. Проходя мимо маленького укрепленного города Гуэтария, занятого правительственными войсками, мы услыхали, пишет капитан, пушечную стрельбу. И, подойдя ближе, ясно могли рассмотреть, что карлисты, заняв гору, расположенную вблизи города, стреляли оттуда в город. Город с этой стороны огражден старой развалившейся стеной, из-за которой стреляла, в свою очередь, в карлистов пехота, составлявшая гарнизон. Но пули эти мало наносили вреда неприятелям, так как последние лежали, спрятавшись за кустами и за камнями, покрывавшими гору, против которой была устроена в городе батарея, господствовавшая над ней. С этой батареи стреляли также из одной пушки в карлистов, но ядра не достигали их. Корабли плыли около самого берега и прошли давно мимо крепости и города Гуэтария, как вдруг карлисты, лежавшие в кустах, ближайших к этому берегу, направили против них свой огонь. Пули засвистели над палубами, повредили некоторые снасти, но, к счастью, людей не задели. Назвать недоразумением это было нельзя, так как флаги, развивавшиеся при солнечном освещении, были слишком хорошо заметны. «После этого вызова, — продолжал капитан Цембес в своем донесении, — я направил корабль от берега и дал сигнал Альбатросу, чтобы он приготовился к сражению. Одновременно с этим распоряжением я пригласил капитана корвета Ностица явиться на палубу Наутилуса, посовещаться. Каким образом открыть огонь по карлистам, занимавшим гору, чтобы не нанести вреда крестьянским домам, расположенным в окрестности этой горы? Считаем лишним приводить здесь технические подробности, придуманные на совещании, и перейдем к результатам, которым привело их выполнение. При первом выстреле Наутилуса заряд пролетел слишком низко, при втором слишком высоко, но третий и четвертый попали точно в цель. С палубы было ясно видно, как карлисты пустились бежать в рассыпную. Еще было сделано 3 выстрела, после которых огонь карлистов прекратился, и корабли спокойно поплыли дальше. Даже выстрелы Альбатроса, стрелявшего на более отдаленном расстоянии, попали в цель. Наутилус сделал 7 выстрелов, Альбатрос — 8. По-видимому, карлисты решили быть осторожнее на будущее и избегать злодеяний над немцами. По крайней мере, это доказывается тем, что одного из матросов Альбатроса, отправившегося на берег и нечаянно попавшегося им в руки, они не убили, а отвели во французское консульство, откуда он был переправлен в Байону к немецкому консулу. В лагере Дона Карлоса вскоре после описанного сражения возникли сильные распри и беспорядки, дошедшие почти до бунта. Только претендент приехал в свой главный штаб, расположенный в Дуранго, поблизости от границы и от моря, с намерением сделать некоторые распоряжения и новые назначения, как в войсках вспыхнули ссоры, закончившиеся мятежом. Несомненно, что они были возбуждены Изидором Тристани, хотя он держался в стороне и лично не участвовал в них, но втайне он один был пружиной и поджигателем всего дела, действуя посредством одного военачальника Мендири, с которым читатель уже познакомился во время его посещения таверны на Малом Прадо в обществе Луцано, который всегда был недоброжелателем Дорогорая. Изидор Тристани, передав бумаги, компрометирующие последнего, ошибся в расчете. С этими документами явился Мендири в Дуранго, где в это же самое время находился и Дорогорай. Не теряя ни минуты, он отправился к Дону Карлосу и сообщил ему, что генерал не только находился в сношениях с тайным обществом, но и является одним из самых активных ее членов. Видя, что этот донос не произвел желаемого действия на дона Карлоса и мог остаться без всяких последствий для Дора Гарая, он в присутствии принца начал обвинять последнего в поражении карлистских войск во время сражений против Марионоса при снабжении провиантом Пампунеллы. Несмотря на все заслуги Дора Гарая, отличившегося в последнее время новой победой над приверженцами Кабреры, вероятно, дон Карлос нашел невыгодным защищать его больше и предпочел лишиться лучше его одного, чем многих из своих высших офицеров, не желавших больше служить под его начальством, и Мендири был назначен на его место. Несколько батальонов, переданных Дора Гараю, отказались признать над собой начальство Мендири. Приверженцы последнего хотели их принудить силой оружия, и началась кровавая схватка. Дон Карлос, надеясь, что его присутствие успокоит мятежников, явился сам на место сражения. Но обе стороны были в таком разгоряченном состоянии, что, не замечая его присутствия, продолжали стрелять друг в друга, и принц был ранен в плечо. Он видел, что нужно принять крутые меры, чтобы поскорее положить конец этим распрям, и потому отправил недовольные полки в окрестности Кастелла де Ампуирос, занятые правительственными войсками, с которыми они вступили немедленно в бой. Сражение это было одно из самых кровопролитных. Карлисты захватили 34 человека в плен, и хотя официальные сообщения опровергали победу, одержанную ими над правительственными войсками, но в сущности они действительно остались победителями. В Фигуэросе генерал Эстебан оставил один отряд, состоящий из 320 человек американского пехотного полка, 80 кавалеристов и двух пушек под начальством бригадира Антонио Моффа. Кастелло де Ампуирос лежит в 10 километрах к западу от Фигуэроса и протянулся на несколько километров к востоку от берега. Здесь-то именно карлисты укрепились и встретили приближающуюся колонну градом пуль. Кавалерия смело атаковала их. За ней пехота бросилась на них со своими штыками, и путь к городу был очищен. Войска вошли в него. Карлисты были почти побеждены, как вдруг на помощь им явились два недовольных полка, отправленные доном Карлосом, а вслед за ними пришел еще Сабальс с отрядом из 700 человек, и бригадир Антонио очутился со своим войском между двух огней. Сражение продолжалось от полуночи до 3 часов пополудня следующего дня. После этого отряд Антонио должен был отступить назад с огромной потерей к Фигуэросу, так как все снаряды его закончились. Карлисты также потеряли до 500 человек, не считая раненых, которыми наполнили до 20 фур, чтобы отправить их в Олот. Впрочем, тут были и раненые пленные, в числе 62 человек. Половина из них умерла по дороге, а остальные были расстреляны по прибытии. Дора Гарай удалился ненадолго с театра войны, и так как дон Карлос все-таки продолжал к нему благоволить, то он скоро возвратился в его войска и опять стал командиром, но только меньшего отряда, чем прежде. Изидор Тристани торжествовал, хотя ему и не удалось совсем отстранить своего противника. Однако он все-таки сверг его с того высокого поста, который он занимал. Довольный и счастливый Тристани продолжал свои злодейские подвиги, снискав тем самым все больше и большее расположение короля Карла VII. Привидение в лагере карлистов. Мануэль, рассеяв все недоумения и сомнения Инесс, возобновив свою помолвку с ней, уехал в Мадрид, чтобы выяснить обстоятельства, в результате которых он вышел в отставку. Он так расположил к себе в этот приезд майора и его жену, что они действительно полюбили его как сына. Он доказал, как он любил Инесс. Любовь его была так сильна, что могла вознаградить ее вполне за все, что она потеряла, могла заставить ее забыть все семейные несчастья. Он представил ей их супружескую жизнь в таком розовом свете, с такой нежностью и любовью утешал ее в потере отца, что Инесса ожила, воскресла, и веселость возвратилась к ней. Этого одного было достаточно, чтобы сеньора Камара полюбила его всем сердцем. Майор же ценил в нем прямоту и честность характера, благородство и возвышенность натуры, и оба они провожали его с нежностью родителей, оба прощались с ним, как с родным сыном. Амаранта от души радовалась счастливому повороту в судьбе своей подруги. Не раз молилась она, чтобы на голову дочери не обрушилось наказание за вину отца, чтобы страшное происшествие не отравило жизни невинной девушки. И молитва эта была услышана. В скором времени Инесс предстояло войти в мирную пристань тихой семейной жизни с дорогим ей человеком. Но при таком счастливом повороте Амаранта чувствовала еще более лишним свое присутствие в доме майора, несмотря на всю привязанность к ней Инесс, и потому она решила оставить гостеприимный кров безотлагательно. Тревожное состояние души становилось каждым днем сильнее и беспокойнее. Чувство влекло ее куда-то, но куда именно, она сама себе не отдавала ясного отчета. Не было у нее ни родной семьи, ни уголка, где бы она могла считать себя дома. Она принадлежала к разряду тех несчастных людей, для которых нет ни мира, ни спокойствия на земле. Когда же Инесс стала ее убеждать остаться с ней, говоря, что считает ее своей сестрой, и что она, Амаранта, не может считать себя чужой в ее доме, тогда последняя сказала ей, что она томится желанием видеть своего ребенка. Против этого нечего было возразить. И Инесс поняла, что удерживать подругу от выполнения ее планов она не имеет никакого права. Затем спросила только, каким образом она думает достичь своей цели забрать из монастыря своего ребенка, и не может ли быть ей полезен в этом случае Мануэль. Амаранта сказала ей, что она сама еще не знает, что с ней будет и что она предпримет. Одно, что она может сказать, это то, что оставаться больше в настоящем положении она не может, что ее влечет какое-то непонятное тревожное чувство. Куда? Она и сама не знает. Когда майор и его жена узнали о решении Амаранты оставить их, они также начали уговаривать ее остаться с ними, показывая при этом самое искреннее расположение к ней, которым она была так тронута, что сочла долгом рассказать им о своей жизни. Однажды вечером, когда вся семья собралась в гостиной, майор сел у окна и принялся курить свою сигарету, жена его, уютно расположившись в кресле, занялась по обыкновению вязанием, Инесс, поставив на стол зажженную лампу, погрузилась в свои думы, а Амаранта, принимаясь за вышивание, решила рассказать вкратце невеселую историю своей жизни добрым людям, принявшим ее как родную в свой дом и в свою семью. Она прервала глубокое молчание, царившее в комнате, и высказала свое намерение. «Мы принимаем это как доказательство вашего доверия», — заметила старушка. «И верьте, милая Амаранта, что вы встретите в нас самое искреннее участие, и если понадобится вам добрый совет, мы его дадим с удовольствием». История, которую я хочу поведать вам, очень грустная история. Но я хочу, чтобы вы ее узнали, чтобы узнали о моих проступках и ошибках. И хотя вы не оправдаете их, но надеюсь, что и после этого вы не откажете мне в сочувствии и не отвернетесь от меня. Но если это случится, во всяком случае я не имею права жаловаться, так как сама во всем виновата. Милая Амаранта, все люди не безгрешны, все делали ошибки в жизни, — ответила задушевным мягким голосом сеньора Камара. И в нас, разумеется, вы найдете не судей, а истинных друзей, принимающих теплое участие в вашей судьбе, какова бы она ни была. Мой отец, Гонсалес Галло, был бухгалтером в одном торговом доме, начала Амарант. Жалование получал он небольшое. С годами отца оно, разумеется, не увеличивалось. И мы жили в такой нужде, что мать часто просиживала ночи над работой, чтобы поддержать семью. У меня был еще брат, старше меня на несколько лет. Его звали Педро, и он был любимцем нашего престарелого отца. «Так у тебя был брат?» — спросила Инесс. «Ты мне никогда не говорила о нем. Где он?» «Узнаешь сейчас. Я расскажу все по порядку, все как было. У Педро было прекрасное доброе сердце, но он был слишком ветрен и легкомыслен. Учился плохо и не любил работать. Это причиняло страшное горе матери, и она часто тревожилась и задумывалась об его участи. Часто задавала себе вопрос, что из него выйдет и чем он будет заниматься. Во всех физических упражнениях он был очень ловок, никакие опасности его не страшили. 10 лет назад, когда ему было 16 лет, он пришел домой с очень серьезным задумчивым видом против обыкновения и объявил отцу, который был уже очень слаб и болен, что он хочет уехать с одним из своих товарищей, отправлявшихся на Кубу с семейством, что в далекой стране попытается найти счастье. Мать возражала против этого плана, но Педро сумел уговорить отца, и когда его приятель пришел к нему со своим отцом, и оба стали убеждать родителей отпустить с ним сына, обещая предоставить ему хорошее место в конторе в одном из приморских городов, согласилась и мать. Через несколько недель Педро должен был отправиться, и мать принялась готовить ему необходимые вещи из белья и платья. Педро радовался и был все время очень весел. Путешествие, пребывание в далекой стране, жизнь, полная случайностей, мечты и надежды, все эти случайности приведут его к счастью, манили и привлекали его до того, что он не чувствовал ни малейшего горя при мысли о разлуке с нами. Мне было тогда 13 лет, и я помню хорошо день, когда Педро простился с нами. Мать горько плакала, я также проливала слезы. Отец крепко прижал его к своему сердцу и несколько раз повторил, что им больше не увидеться в этом мире. Тяжело ему было расставаться с любимым сыном. Он был прав. Не суждено ему было увидеться больше с Педро. Он умер через год после этого. В доме, в котором мы жили последние годы жизни моего отца, жила одна вдова с сыном. Сын этот был никто иной, как Изидор Тристани, который с детских лет был дружен с Педро. Его мы считали главным виновником легкомысленного поведения брата. Мы были уверены, что он отвлекал его от занятий и втягивал в разные дурные истории. Незадолго до отъезда Педро Изидор записался в солдаты, и мать его переехала из дома, в котором мы жили, в дом, находящийся на углу Толецкой и Иудейской улиц, где сняла себе квартиру в чердачном этаже. Изидор время от времени заходил к нам узнать, нет ли известий от Педро, которых мы не получали ни разу и которых ждали с нетерпением. Но месяцы проходили за месяцами, а никаких известий не было. И мы с матерью были уверены, что корабль, на котором он плыл, потонул, или что вообще с Педро случилось какое-нибудь несчастье во время путешествия. И ты за все 10 лет не получала о нем или от него никаких известий? Спросила Инесс. Никаких слухов о нем не доходило до меня за все эти 10 лет, и я пришла к выводу, что он умер. Вскоре после смерти отца мы должны были позаботиться о другой квартире, потому что были не в состоянии оставаться в квартире, в которой жили до сих пор, несмотря на то, что обе очень много работали. Однажды Изидор, в то самое время, когда мы искали другую квартиру, зашел к нам вечером и сообщил, между прочим, что в доме, где он живет с матерью, сдается дешевая квартира в чердачном этаже. Мы посмотрели ее на другой же день, нашли удобный для нас и сняли. Это была та самая квартира, в которой ты явилась ко мне как добрый гений. Я никогда не забуду, какое ужасное впечатление произвела на меня эта душная каморка под самой кровлей, — сказала Инесс. Это бы все было ничего, и мы легко переносили бы с матерью такие неудобства. Но беда была в том, что по соседству с нами жил Изидор, — продолжала Амаранта. Вот что было причиной нашего несчастья. Тогда мы, конечно, этого не подозревали и радовались, что нашли дешевое помещение, так как бедные вдове обычно неохотно сдают даже самую ничтожную квартиру. Мы по-прежнему усердно работали с матерью. По вечерам к нам часто приходил Изидор. Его посещением мы были не очень рады, но принимали его, потому что он когда-то был товарищем и другом Педро. Вскоре мы заметили в нем перемену. У него появилась какая-то самоуверенность, доходящая до нахальства. Появились деньги, хвастаясь которыми он не говорил о средствах их добывания. Заметно начал он удостаивать меня своего внимания, предлагая мне разные удовольствия, хотя я никогда не подавал ему ни малейшего повода делать мне такие предложения. С каждым днем его ухаживания становились заметнее и настойчивее, так что я стала советоваться с матерью, каким бы образом избавиться от них и вообще от его посещений. Но вдруг, в один прекрасный день мы узнали, что Изидор Тристани, дослужившийся до капрала, был заключен в военную тюрьму и затем сослан на несколько лет в Кадикс на каторжные работы. По его уверениям, он подвергся этому наказанию за неумышленное убийство одного человека, с которым он поссорился. Но судебное следствие показало, что он убил одного путешественника на большой дороге с целью ограбить его. Мать его не пережила этого удара и вскоре после его отправки в Кадикс умерла. Следующие затем 3 года мы прожили спокойно в нашей каморке на чердаке. Мне исполнилось уже 16. Мать на сбереженные ею деньги от наших ежедневных расходов покупала мне наряды. Видеть меня хорошо одетой и выходить со мной по воскресеньям из дома было единственным ее удовольствием, единственной радостью. Мы работали так прилежно, расходовали на жизнь так мало, что у нас каждый месяц оставалось немного денег из полученных нами за работу, которую мать никак не хотела откладывать на черный день и тратила их на мой туалет. Единственное было у нас горе в это время — это неизвестность об участи Педро. 4 года тому назад я пошла на улицу Риверо, чтобы отнести в магазин работу. Возвращаясь оттуда, я встретила одного дона, не то студента, не то молодого офицера. Он был в плаще, и потому определить было трудно, тем более что я взглянула на него мельком. Шел он с товарищами, и когда я проходила мимо них, они вежливо посторонились и дали мне дорогу. Я чувствовала, что сильно покраснела, заметив, что они пристально на меня смотрели. Дав мне уйти вперед на несколько шагов, они последовали за мной. Слыша их шаги за собой, я сильно смутилась, и, войдя на крыльцо нашего дома, быстро стала подниматься по лестнице, как будто меня преследовали воры или разбойники. Через несколько дней я снова встретила того же молодого дона в плаще, и на этот раз он заговорил со мной, вежливо спросив у меня о какой-то улице, где именно она находится или что-то в этом роде. Когда я взглянула на него, отвечая на его вопрос, взгляд его темных глаз словно проник в глубину моего сердца. После этого я его встречала несколько раз, и удивлялась, что всегда это было не иначе, как вечерние часы. Тогда я не могла себе этого объяснить. Вдруг в один прекрасный день является к нам опять Изидор. Рассказывал он нам, что хочет взяться за какое-нибудь дело, жаловался на свою горькую участь, что ему пришлось столько лет нести позорное наказание совершенно безвинно. И к ужасу нашему сообщил, что он поселяется опять на прежней квартире по соседству с нами. Прежде еще на лице его выражалась злость и нахальство, а по возвращении ссылки это выражение еще усилилось, и он внушал мне еще больше отвращения. но я старалась не показывать ему этого, так как кроме этого чувства он мне внушал еще и страх. Во всей его наружности было что-то дьявольское. Вскоре после его переселения к нам по соседству мне нужно было нести работу, и он пошел провожать меня. Когда молодой Дон попался мне опять навстречу и приветливо поклонился, Изидор заметил со своей дьявольской усмешкой, что, вероятно, это мой возлюбленный. Несмотря на это замечание, я с удовольствием встречала этого человека. Он был всегда так вежлив, так учтив и приветлив, так дружески раскланивался со мной и так хорош был собой, что представлялся мне во сне и наяву с самой первой нашей встречи. Я не переставала о нем думать, любила его, не подозревая сама, что чувство, которое он внушал мне, и была любовь. Изидор с первого взгляда понял это, и через несколько дней он уже знал, кто был этот молодой Дон. Как он с ним сошелся, я этого не знаю. Только однажды он передал мне с таинственным видом письмо, в котором этот человек, которого я любила, не зная ни его имени, ни кто он, говорил мне о своей любви в таких выражениях, которыми обыкновенно кружат головы молодых неопытных девушек. Он писал мне, что должен меня видеть, говорить со мной, что если он не достигнет этого, он не будет иметь ни минуты покоя. Известная старая история, все эти медовые слова, на которые обыкновенно бывают щедры люди без сердца, люди ветреные и легкомысленные, — заметила старушка, качая головой. Я спрятала это письмо и прочитала его, по крайней мере, раз 100. Это была моя первая тайна от матери, от которой до сих пор я ничего не скрывала. Через несколько дней после этого Изидор передал мне опять потихоньку от матери записку с подписью «Иоанн». В этом послании молодой Дон горько жаловался, что он так давно уже меня не встречает, и просил прийти вечером под каштаны, находящиеся у Толецкой заставы, говоря, что хочет сообщить мне что-то важное. Непреодолимое желание тянуло меня к нему на свидание, но голос рассудка останавливал порыв сердца, и после долгих колебаний и борьбы я решила остаться. И действительно не пошла. «Прекрасно сделала, милая моя Амаранта», — похвалила молодую девушку сеньора Камара. «Но боюсь, что это было не последнее письмо, что затем последовало другое, превратившее в прах все ваши прекрасные намерения и заставившее смолкнуть голос рассудка». «Да, вы не ошиблись. На другой же день я получила действительно второе письмо, в котором Иоанн писал мне, что хотя вчера я не пришла, и он прождал меня напрасно, но он не перестанет меня умолять дать ему возможность видеться и говорить со мной. При этом он клялся лишить себя жизни, если на этот раз я обману его надежды и ожидания. Он так горячо высказывал свою любовь, свою тоску и стремление увидеть меня, что я не устояла. И когда наступил вечер, ушла от моей доброй матери под удачно вымышленным предлогом, чтобы отправиться на место свидания. Я встретила его под каштанами, где он нетерпеливо ожидал меня. Любовь поборола во мне чувство робости и страха, и с этого раза мы стали встречаться каждый вечер в уединенной каштановой аллее и проводить там по нескольку часов, которых с нетерпением ожидали целый день. Иоанн — единственное имя, под которым я его знала, так как о фамилии его никогда не спрашивала, клялся мне в вечной любви и верности, говорил, что без меня жить не может и что должен назвать меня своею. Я верила ему, не сомневалась ни одной минуты в искренности его слов и чувств. Я верила, потому что вера эта наполняла мою душу счастьем и блаженством. Я жила только для него, думала только о нем, забывая все остальное на свете, не заглядывая в будущее, даже не помышляя о возможности обмана или измены с его стороны. Одним словом, я любила всеми силами души любила страстно и безумно. Амаранта замолчала на несколько минут после этого признания, отдаваясь воспоминаниям о том прошлом, в котором она чувствовала себя столь счастливой. Но вслед за этим, как будто очнувшись от сладкого забытья, возвратилась к своему рассказу. Да, я не подозревала тогда о возможности лжи и обмана со стороны Иоанна, и верила слепо его словам и клятвам, несмотря на предостережение моей доброй матери, которая, хотя и не слышала таких признаний от меня, но подозревала о моей любви и понимала, что ради этой любви я так часто ухожу из дома. Да и не мудрено было догадаться. Как только наступал вечер, я начинала беспокоиться, бродила как тень в нашей убогой комнатке, то под тем, то под другим предлогом уходила из дома и спешила на место свидания. Имея всегда достаточное самообладание, чтобы противостоять словам любви, его страстным объятиям и поцелуям, однажды, поддавшись обаятельной силе страсти, я пала и стала его любовницей. В эту ночь, возвратившись домой во втором часу и боясь разбудить мать, которая уже давно спала, я бросилась на свою постель, не раздеваясь, и пролежала до утра, не смыкая глаз ни на минуту, не переставая думать о нем, о моем возлюбленном. Утром мать стала мне выговаривать, упрекать. Но когда я, прижавшись к ее сердцу, сказала ей со слезами, чтобы она не сердилась на меня, что иначе я не могла поступить, что если она будет упрекать меня, я стану несчастнейшим существом на свете, тогда она перестала сердиться и, замолчав, нежно поцеловала меня. Но горячие слезы заструились из ее глаз. День этот я опять провела в ожидании вечера, с наступлением которого отправилась по обыкновению под тень старых каштановых деревьев. Но, вероятно, Изидор сообщил матери о передаваемых им письмах и о всей этой истории, так как, когда он передал мне вскоре после последнего нашего свидания письмо от Иоанна, мать сейчас же бросилась ко мне и, выхватив у меня его из рук, узнала, наконец, все то, что я от нее скрывала. Я упала перед ней на колени и призналась ей откровенно, что жить без любви Иоанна я не могу, что только любовь может сделать меня счастливой, что отказаться от него я не в силах, что легче умереть. Она задумалась и после нескольких минут глубокого раздумья сказала решительным тоном, что она запрещает мне продолжать всякие отношения с Иоанном, и что если он действительно любит меня, то не погнушается прийти в наше бедное жилище. А если он знатный благородный дон, то в таком случае я ему не пара, и продолжать наше свидание незачем. Я горько плакала. Приглашать его в нашу убогую комнату мне казалось невозможным. Я стыдилась нашей бедности. Страсть сделала меня безумной и непокорной. Я не хотела слушать ни советов, ни доводов, ни запрещений матери, хотевшей во что бы то ни стало спасти меня. Да, к несчастью, было поздно об этом думать. Скоро страшный удар разразился над моей головой. Через несколько дней после этого я получила от Иоанна письмо, в котором он уведомлял меня, что уезжает по одному экстренному делу из Мадрида и не может теперь видеться со мной, но что скоро возвратится, и тогда откроет мне все, что могло и может казаться мне загадочным в его поведении. Прочитав эти строки, я взглянула на Изидора, передавшего мне их, и невольно содрогнулась при виде злой насмешливой улыбки, показавшейся на его бескровном лице. Улыбка эта вызвала в моей душе подозрение, почти уверенность, что Иоанн меня обманывает, что все сказанное им в письме — ложь. Однако я не стала расспрашивать, и, забившись в угол, дала волю слезам, душившим меня. Вечером я побежала к заветному месту свиданий и долго искала под деревьями Иоанна, но не нашла его там. С тяжелым сердцем я вернулась домой. Сначала мне казалось невероятным, чтобы он действительно обманул, покинул меня. Я почти убеждена была, что он вернется через несколько дней или недель. Но дни проходили за днями, недели за неделями, а Иоанн все не возвращался и не подавал мне о себе никаких известий. По происшествии нескольких месяцев я решила, наконец, обратиться к Изидору, несмотря на отвращение, которое чувствовала к нему. Не знает ли он, когда вернется Иоанн, и возвратится ли? Он пожал плечами и ответил мне со своей дьявольской усмешкой, что он не думает, чтобы Дон Иоанн возвратился, что у него есть дела поважнее любовной интриги со мной. Я перестала ждать его, и отчаяние овладело мною. Мать видела, что я погибла, видела тяжелое и грустное будущее, ожидавшее меня, и страдала молча, не выказывая мне своего горя и стараясь даже его скрыть. Разумеется, это ей плохо удавалось, и я вполне сознавала, что оно подтачивает ее жизнь. Я также бледнела и худела с каждым днем, все больше и больше. Жизнь становилась невыносимой для меня. Она не обещала мне впереди ничего, кроме безысходного горя, нужды и всяких бедствий. Скоро я до того ослабела, что была не в силах больше работать. Мать также хворала беспрестанно и начала терять зрение. Таким образом, работа наша прекратилась, и в короткое время мы истратили небольшие деньги, отложенные нами раньше. Страшная нищета наступила у нас. Не осталось больше ни гроша. И в это самое время у меня родился сын. Едва я начала оправляться после родов, как бедная мать моя слегла в постель, страдая от тяжелой болезни, привитой ей горем и беспокойством о моей участи. Со слезами молила я Бога спасти ее, усердно ухаживала за ней, но ни молитва, ни попечение мои не могли поднять ее со дна смерти. В глубине души я все еще надеялась, что Иоанн возвратится, хотя уже прошли годы со дня его отъезда.